Глава вторая. Мы сели в мои «Жигули». Не так давно я обзавелся «десяткой», и должен заметить, она мне нравится больше, чем «шестерка» и «восьмерка». «Ну, говорите адрес», — бодро воскликнул я, — «вмиг домчу». «Поселок Нестратово», — вяло сказал Кирилл. «Где же это такое?» — удивился я. «Памкат», — принялся объяснять Потворов. «Недалеко. Километра нет от окружной». Я посмотрел на улицу, там мел вьюжный февраль, снег летел клочьями. Несмотря на то, что было всего 5 часов дня, вокруг сгущались сумерки. Дорога была похожа на тарелку с остатками несъедобного молочного киселя. Повсюду белые холмики и очень скользко. Сами понимаете, какое удовольствие от езды должен получать шофер в подобной ситуации. А если еще учесть, что рядом ненормальный... «Трогай!» — тихим голосом велел Кирилл. «Чего кота за хвост тянуть?» Я мысленно перекрестился и включил первую передачу. Дорога оказалась ужасной. Странное дело, если с неба сыплет снег, дорожная техника испаряется. Десятку все время заносило, и я радовался, что она обута в хорошую шипованную резину. Кирилл молчал. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, я включил русское радио. «Неужели розу чайную выпьет кто-нибудь за нас?» Мгновенно заорали два голоса, проникающие в уши, словно раскаленные гвозди в масло. Вижу, как сейчас многие из вас скривились. «Фу, русское радио, попса!» Я согласен, музыка, звучащая на этой волне, не самого лучшего качества. Да еще я, закончивший литературный институт, имею глупую привычку вслушиваться в тексты песен. А вот этого делать не надо, потому что от них просто оторопь берет. Наверное, их никто, кроме меня, и не разбирает. Но, с другой стороны, куда деваться человеку, который по нескольку часов в день проводит за рулем? Блатной фольклор я не люблю, поэтому шансон отпадает. Лав-радио раздражает до зубного скрежета. Оно рассчитано на тинейджеров, остро переживающих первые чувства. На «Эхо Москвы» слишком много говорят. Наше радио вечно глупо шутит. А однажды, случайно поймав маяк, я чуть не заснул от скуки. Там шла передача с идиотским названием «Звездная гостиная», и девица с писклявым голоском приставал к никому неизвестному писателю с оригинальным вопросом. «Расскажите о ваших творческих планах». Так что русское радио еще не самый худший вариант. Впрочем, я давно хочу купить кассеты и слушать в машине классику, но все руки не доходят. «Здесь налево», — внезапно ожил Кирилл. Я послушно повернул. Дорога велась через лес. Вокруг не было видно никакого жилья, ни деревень, ни отдельных избушек. Я засомневался и спросил, «Мы правильно едем?» «Да», — буркнул Кирилл и уставился в боковое окно. «Вы уверены?» «Да», — с легкой агрессией в голосе подтвердил спутник. Мне стало не по себе. Кирилл ненормальный, это ясно. Непонятно, куда он меня тащит. Кажется, я сглупил, согласившись ввести его в незнакомое место. «Направо», — велел пассажир. Мы проехали еще 100 метров и уперлись в железные ворота, выкрашенные темно-зеленой краской. Кирилл вылез и нажал на кнопку домофона. Я испытал острейшее желание включить заднюю скорость и смыться отсюда как можно скорее. Остановило меня лишь одно соображение. Кирилл был одет не по сезону, в тонкую курточку пронзительно-оранжевого цвета, которая не могла защитить его от февральской стужи. На голове у него сидела бейсболка с большим козырьком. За воротами же было темно и тихо. Если я брошу этого психа тут одного, он попросту замерзнет. Вдруг из домофона раздался искаженный голос. «Кто там?» И тут Кирилл поразил меня. Он натужно закашлял и прохрипел. «Я». «Кто?» — настаивал голос. «Открывай скорее», — ответил Кирилл. «Я машину вашу не знаю». «Да это я», — кашлял Кирилл. «Не узнаешь?» «Не томи, околел весь». Ворота лениво, словно нехотя, стали открываться. Я въехал во двор и увидел большой добротный дом. Светло-бежевые стены, крыша из темно-коричневой черепицы, оконные рамы и входная дверь такого же цвета. Никаких новорусских башенок, барельефов из жизни древних греков и колонн. Если представить на секунду, что у меня есть деньги на загородный особняк, то мой дом внешне выглядел бы, наверное, так же. Кирилл быстрым шагом поднялся на крыльцо, я за ним, мы вошли в просторную прихожую. Справа и слева высились шкафы, похожие из массива дуба. Около небольшого столика стоял мужик лет 35 в синих джинсах и коричневой водолазке. Увидев Кирилла, он очень удивился. «Ты как сюда попал?» «Я приехал за Аней, причем не один. Имей в виду, он из милиции», — быстро соврал Кирилл. «Знаешь, что будет, если их сотрудник пропадет? Да здесь камни на камне не оставят». Мужик равнодушно пожал плечами. «У меня нет никакого повода бояться милиции. Пройдемте в кабинет». Он повернулся и стал подниматься по лестнице на второй этаж. Через пару минут мы оказались в просторной комнате, и я впервые в жизни почувствовал укус зависти. Говорят, что завистливые люди амбициозны, что они, желая утереть нос окружающим, добиваются успеха в жизни. Я никогда не испытывал этого чувства при виде «Мерседеса», который купил себе Никита Васильев, или при взгляде на Наташу Малахову, жену Кости. Мало того, что она красавица, умница, зарабатывает большие деньги и обожает Костика, так Наташа еще дочь очень богатых родителей, их единственной наследницы. И наследовать есть что. У них дача в Испании, дом в Подмосковье, огромная квартира на Китай-городе. Так что Косте завидовали многие, но только не я. Сейчас же, стоя в кабинете, я тяжело вздохнул. Именно о такой комнате и о таком вот доме я мечтал всю жизнь. Чтобы он был в лесу, а кабинет... Книжные полки из цельного массива дерева тянулись от пола до потолка. Тут, небось, несколько тысяч томов. Потолок обит деревянными панелями, а на полу лежит светло-бежевый ковер. Свет льется непонятно откуда. Никаких люстр не видно, лишь на огромном письменном столе приветливо светится лампа. Не дневная, с резким мертвенным светом, а обычная, под светлым абажуром. Еще тут была удобная мягкая мебель, не кожаная, а велюровая. И весело горел камин. На диване валялся скомканный плед. На маленьком столике лежала трубка и стояла бутылка отличного коньяка в компании с пузатым бокалом. На подушке белела раскрытая перевернутая обложка вверх книга. Очевидно, хозяин проводил свое свободное время в удовольствии, наслаждался трубкой, коньяком и читал. Я скосил глаза на обложку. Плутарх! Я сам люблю этого автора. Однако хозяин дома просто мой двойник. Он живет в моей комнате, читает мою книгу. Правда, есть небольшая разница. Очевидно, он, в отличие от меня, умеет зарабатывать деньги, поэтому и сумел осуществить свои мечты. И я же... Ладно, хватит ныть. Такого особняка у меня никогда не будет, но трубку, коньяк и Плутарха я вполне способен себе купить. «Садитесь», — равнодушно предложил хозяин. «Рюмочку?» «Спасибо, я за рулем», — ответил я. «Верни Аню», — прошипел Кирилл. Раздались легкие шаги. Появилась женщина лет 40 с подносом. «Где Аня?» — не успокаивался Кирилл. «В ванной», — спокойно ответил хозяин. Потом повернулся к горничной. «Анна Николаевна еще не вышла?» «Голову красят», — сообщила та. «Минут через 40 появится». «Ступай», — велел мужик. Горничная, опустив глаза в пол, тенью шмыгнула за дверь. «С места не сдвинусь, пока Аню не увижу!» — выкрикнул Кирилл. «Чайку!» — словно не слыша его, предложил хозяин. Плюшки очень вкусные. Настя — мастерица печь. «Ты мне зубы не заговаривай!» — рявкнул Кирилл. «В чай, небось, травку добавил?» «Одеялов ничего не пейте! Нас хотят усыпить!» Хозяин невозмутимо взял чайник, наполнил свою чашку, сделал пару глотков, потом предложил: «Минералки хочешь?» «Из закрытой бутылки!» — настороженно ответил Кирилл. «Сам пробку открою!» Мужик улыбнулся, встал, открыл большой глобус, стоявший на подставке у балкона. Я увидел внутри множество бутылок. Это был бар. Хозяин вытащил зеленую бутылочку перье и протянул Кириллу. «Держи». Ненормальный подозрительно осмотрел емкость и стал откручивать пробку. Неожиданно на пороге вновь обозначилась горничная. «Принеси бокал», — велел хозяин. Для меня осталась загадкой, каким образом прислуга поняла, что ей следует появиться в кабинете. Через секунду у Кирилла в руках оказался фарфоровый стакан. Сумасшедший наполнил его водой, жадно выпил, пару секунд посидел на диване, потом вдруг закрыл глаза и захрапел. Вновь, откуда ни возьмись, появилась служанка. Я удивился. Может, у нее телепатическая связь с работодателем? «Настя», — сурово приказал хозяин, — «позови ребят». «Хорошо, Андрей Павлович», — прошелестела она и испарилась. Хозяин подошел к столу, взял большое портмоне и, демонстративно держа его в руке, поинтересовался. «Вы и правда из милиции? Что-то не очень похоже. Служащие МВД выглядят несколько иначе». «Нет», — ответил я, — «я не имею никакого отношения к органам. Разрешите представиться. Иван Павлович Подушкин, ответственный секретарь благотворительного фонда «Милосердие».» В кабинет вошло двое парней, крепко сбитых, тоже в джинсах. Андрей Павлович указал им на Кирилла. «Действуйте». Молодые люди легко подхватили тело и без видимых усилий унесли. «Тут я...» Запоздало сообразил, что у нас с хозяином одно отчество. Мы оба Павловичи. «Вы приятель Кирилла?» — поинтересовался Андрей Павлович. «Я вас почему-то не знаю. Вместе учились или жили в одном дворе?» Я почувствовал к нему полнейшее расположение и ответил почти правду. Он пришел к нам сегодня и рассказал историю о сданной в аренду жене. Отчего-то мне не захотелось рассказывать о том, что я являюсь сотрудником агентства «Ниро», и поэтому я представил дело так, будто Кирилл явился в «Милосердие». Андрей Павлович молча выслушал меня, потом тяжело вздохнул. «Несчастный человек». Дверь скрипнула, появилась молодая женщина в черных брючках и ярко-красной кофте. Ее длинные светло-каштановые волосы были слегка влажными. «Анечка», — ласково сказал хозяин, — «ты сядь, послушай, что говорит Иван Павлович». Я повторил свой рассказ. «Господи!» — воскликнула Аня. «Опять придется его в клинику устраивать». Я непонимающе посмотрел на пару. Андрей Павлович налил мне чаю и предложил: «Да вы пейте, а я пока введу вас в курс дела». Я взял чашку. Чай тоже оказался моего любимого сорта — «Лапшанг Сусонг». Мало найдется в России людей, которым он придется по вкусу. Все мои приятели, отхлебнув этот напиток, мигом морщатся и недоуменно спрашивают: «Ты что, заварил его водой, в которой мыли рыбу?» И никакие мои рассказы о том, что «Лапшанг Сусонг» готовится особым образом, сушится дымом от дров, обладающих специфическим ароматом, на них не действуют. Не далее, как вчера, мой лучший приятель Макс, услышав от меня фразу «Сейчас угощу тебя лучшим чаем на земле», завопил: «Только не тем, который воняет тухлой воблой». «Вам не нравится вкус?» — заботливо поинтересовался хозяин. «Наоборот, это мой любимый сорт», — пробормотал я. «Странно, до чего могут быть похожи два человека? Мало того, что у нас одно отчество, так еще и пристрастия одинаковые. Я словно сижу у себя дома. Ей-богу, не зная я своего отца столь хорошо, подумал бы...» Андрей рассмеялся. «Я тоже сразу почувствовал к вам расположение и удивился, где вы могли познакомиться с Кириллом. Да ладно, начнем по порядку». Я внимательно слушал его речь. Очень грамотную, без малейшего признака сленга или простонародных выражений. «Кирилл — первый муж моей жены Ани», — пояснил Андрей. «Они давно развелись». Не я служил тому причиной. Через пару лет после их развода мы с Аней полюбили друг друга, и она переехала ко мне. У Кирилла нет родственников. Мать его закончила свои дни в сумасшедшем доме. Анечка, выйдя замуж за Кирилла, понятия не имела о том, что связывает свою судьбу с психически больным человеком. Впрочем, у Кирилла болезнь развивалась медленно. Аня все странности в поведении мужа объясняла его дурным характером. Вскоре она подала на развод. Став свободной женщиной, она осталась с бывшим супругом в одной квартире, ей просто некуда было идти. И только тогда до нее дошло, Кирилл не совсем нормален. Аня обратилась к врачу. Психиатр поставил диагноз. Шизофрения. Ну, а потом выяснилось, правда, про сумасшедшую мать. Раз в году у Кирилла бывает обострение. Если у обычных шизофреников, простите за дурацкий каламбур, заболевание ужесточается весной и осенью, то Кирилл становится невменяемым зимой, в феврале. В остальное время он ведет себя как нормальный человек, моет машины на автомойке и даже кажется довольным своей судьбой. «Чего мы только с Анечкой не натерпелись», – качал головой Андрей. «Вы не представляете, какой бред приходит больному в голову!» Аня молча кивнула. Она явно чувствовала себя скованно в моем присутствии. «Заканчивается это всегда одинаково», — продолжал Андрей. «Я кладу его в клинику, плачу врачам. Через несколько недель Кирилл вполне адекватным выходит из больницы и вновь начинает мыть чужие машины. Любой другой труд ему не под силу, хотя амбиции у парня выше крыши. Честно говоря, он неприятный человек. Надо бы плюнуть на него, пусть живет как может. Я ему ничем не обязан». Но Анечка, добрейшая душа, не способна оттолкнуть больного. Вот мы и маемся. Адрес наш ему известен, и, поверьте, ваше появление было не самым неприятным сюрпризом. Аня снова кивнула. «Просто ужас!» — вздохнул Андрей. «В прошлом году он привез сюда человек 10 милиционеров, вооруженных до зубов. Наплел им, что его жену похитили и держат тут помимо ее воли. Естественно, мы показали наше свидетельство о браке и решили проблему. Но пережили несколько очень неприятных минут. Теперь вот история с вами». «Я сразу понял, что посетитель не в себе», — заверил я Андрея. «Мы выпили чаю, поговорили о том о сём, и я откланялся. Андрей довел меня до машины. Аня, не сказавшая за время встречи 10 слов, осталась в доме». «Поезжайте направо», — посоветовал Андрей. «Тут быстрее получится. Не по основному шоссе, а по местной дороге». Я кивнул, спасибо. Десятка заурчала мотором. «Ждем вас весной на шашлычок», — радушно пригласил меня Андрей. «Анечка волшебно люля-кебаб готовит. Здесь в апреле такая красота!» Я улыбнулся. «Не примену воспользоваться». «Буду рад», — сказал Андрей. «Поверьте, не ради красного словца говорю. Вы мне очень симпатичны». «Взаимно», — ответил я и уехал. Дорога оказалась отвратительной, скользкой, узкой, извилистой. Я постарался сосредоточиться на управлении автомобилем и пожалел, что послушался Андрея и не выехал сразу на шоссе. Было темно, в свете фар кружились и падали тысячи снежинок, я полз на третьей скорости, спидометр показывал 50 километров. Внезапно, чуть не задев десятку, меня обогнал каблук. За рулем сидел парень в ярко-оранжевой бейсболке, абсолютно неподходящем для зимы головном уборе. На секунду водитель повернул в мою сторону лицо, бледное, с тоненькими, стекающими вниз от верхней губы к подбородку усами. Я подался чуть левее и почувствовал, что педаль тормоза как-то странно легко ходит под ногой. Дорога внезапно пошла под гору, показался очередной крутой поворот, и тут в свете фар возникла девушка, одетая во все белое. Ее лицо, пугающее, огромное, мелькнуло перед моими глазами. На какую-то долю секунды я потерял самообладание и зажмурился, а потом попробовал остановить машину. Педаль тормоза свободно ушла в днище десятки. Я пытался и так, и эдак затормозить, но «Жигули» двигались вперед. По непонятной причине у практически новой машины отказали тормоза. Я резко повернул руль. Послышался тупой удар, затем такой звук, словно кто-то раздавил яичную скорлупу, и десятка полетела куда-то вниз. «Господи!» — пронеслось в моей голове. «Кажется, это конец».